Она почувствовала, как затекла рука. Но сил повернуться на койке не было. Пусть болит. Пусть не имеет, ей уже все равно. Наталья Аверкина совершенно раздавлена, даже не может осознать, что сегодня ночью наступает Новый год. Следователь сказала, что сегодня хоронили Катю. Что произошло? Как произошло? Почему она оказалась здесь? Она, которая так любила сестру, старалась ей не мешать, чтобы та жила в свое удовольствие и устраивала личную жизнь. Она так боялась отпугнуть сестру своей любовью и заботой. Так хотела, чтобы Катя не отстранялась от нее, не начинала избегать, прятаться, отворачиваться. Поэтому даже звонила сестре не каждый день, хотя ежедневно по нескольку раз хваталась за телефон, чтобы позвонить, и осекала сама себя. Останавливала, потому что ей казалось, что излишнее внимание может быть расценено Катей как попытка давления. Ей было очень больно в эти моменты, буквально физически. Сегодня Катю должны были похоронить. Кто? Где? Как? Зима, мороз, Кате, наверное, холодно. В чем ее положили в гроб? Кто подобрал одежду? Мама? Свидетель сказала, что мама отказалась писать заявление о предоставлении ей свидания с арестованной дочерью. Не хочет она видеть Наташу. Поверила, что ее старшая дочка убила младшую. Вот и вся материнская любовь. Странно, что она вообще приехала. А то ведь могла и не приехать, она своего Семена на 5 минут боится оставить. Мама всю жизнь стремилась только к одному, к замужеству. И, осуществив свою главную мечту, потерял интерес к дочерям, которых родила от случайных сожителей, не приезжала, не звонила. А на кладбище мерзлая земля, комья. Страшно. Холодно. Кто пришел проводить сестру? Подружки? Поклонники? Работники кафе, где она работала официанткой? А вдруг Катю, кроме матери, никто не провожает? Ей, наверное, обидно. Столько подружек, столько знакомых, а в горе никого нет. Одна Яна, наверное, уж она-то точно придет на похороны. Они с Катей были очень дружны, хотя познакомились совсем недавно, но как-то быстро сблизились и виделись почти каждый день. Янка стала самой близкой подружкой для Кати, хотя Наташе она ей не очень нравится. Наташа хотела бы видеть рядом с сестрой подругу, которая влияла бы на нее в лучшую сторону, подвигала бы к мысли о получении образования и профессии, а не Янку, которая вместе с Катериной часами могла рассматривать глянцевые издания и обсуждать, кто что нарезал и кто что куда вколол. Но Катя Янку любила, и Наташа с этим считалась, хотя и чувствовала в новой подружке сестры некую червоточину. Но в чем она выражалась, сказать не могла бы, просто чувствовала и все. Наташа много общается с людьми, все-таки она медсестра, и пусть не очень хорошо, но как-то умеет чувствовать людей и хотя бы немного разбираться в них. В Яне она видела за манерами фарфоровой кошечки какую-то злость и жестокость. Но Наташа ни разу не позволила себе ни одним словом даже намекнуть Кате, что ей не нравится Яна. Она старалась проявлять максимальную тактичность и деликатность в отношениях с сестрой, чтобы не утратить расположение и доверие с ее стороны. Впрочем, какое все это теперь имеет значение? Кати больше нет. И сегодня, в новогоднюю ночь, в день похорон любимой младшей сестры, Наталья Аверкина не может сосредоточиться ни на чем, кроме без конца встающих перед глазами картин зимнего кладбища, укрытого черным снегом, глубокой холодной, заледеневшей могилы и одинокой фигуры матери рядом с гробом Кати. Ни о чем больше думать невозможно. А ведь думать надо. Надо найти в себе силы, собраться, взять себя в руки, потому что в любой момент ее может вызвать на допрос следователь и начать мучить вопросами, на которые у нее нет ответа. Хотя более опытные сокамерницы и говорят, что пока не закончатся каникулы, никто никаких следственных действий выполнять не будет. И на допрос никого не вызовут, но Наташа в этих тонкостях совсем не разбирается, а потому не понимает, можно ли верить этим прожженным теткам. Очень уж любят они поиздеваться над теми, кто попадает в камеру в первый раз. И очень живо интересуются, за что Наташу сюда определили. А что она может им ответить? Наташа ничего не может ни объяснить, ни доказать. Она сама не понимает, что и как произошло, и почему она здесь. Понимает только, что ей никто не верит, что все каким-то необъяснимым образом обернулось против нее, и справиться с этой махиной правосудия ей не под силу. Какие-то опознания, которые дают информацию не в ее пользу. Какие-то экспертизы, какие-то результаты обыска. Она настолько деморализована, что не в состоянии даже обдумать и понять то, что ей говорит следователь. Она понимает только одно — ее жизнь кончена, и ее ждет срок на зоне. Но сегодня ей это совершенно безразлично. Сегодня значение имеет только факт Катиной смерти и мысли о том, чтобы ей не было там холодно, страшно и одиноко. И сама Наташа теперь тоже совсем одна, Кати нет. На мать никакой надежды, подруг тоже в последние годы как-то растеряла. Нет, они не ссорились. Просто Наташа очень много работает. Сутки на смене в больнице, потом отоспаться и бежать по частным пациентам. Кому уколы, кому капельница, кому массаж, кому перевязку. На дружбу нужно время, если она настоящая и близкая. Надо встречаться, ездить в гости, к себе приглашать. Куда-то вместе ходить, а у нее не остается ни сил, ни времени. Она созванивается периодически с подругами, они обмениваются новостями, но со временем эти отношения стали такими, при которых в беде помощи не попросишь. Так добрые знакомые, не более того. Хорошо, хоть Ленар у нее был в последние месяцы. Он очень о ней заботился, понимал, как она устает и как мало у нее времени, и ухаживал за ней странно и своеобразно. После работы звонил, спрашивал, где она и куда направляется. Встречал ее и ездил вместе с ней по частным пациентам. Пока она работала, ждал на улице или в подъезде, если было очень холодно. Потом провожал домой и оставался до утра, и иногда не оставался, если Наташа говорила, что сильно устала. Тогда он помогал ей вымыть посуду и убраться на кухне после ужина, укладывал в постель, целовал и уходил, захлопывая за собой дверь, чтобы она уже не вставала. И, конечно, Ленар очень хороший, добрый, внимательный, он очень ей нравится. Он красивый, умный и образованный. Но Наташа понимает, что отношения эти недолговечны. Она и старше на целых 6 лет, и образование у нее среднее, специальное, медучилище, а он все-таки университет окончил. И самое главное, у нее вряд ли в ближайшее время будут дети. Она уже давно лечится от бесплодия, но безрезультатно. Ленар об этом не знает, она не стала ему говорить. Ну, а зачем? Все равно он наверняка никогда не станет думать о том, чтобы на ней жениться. Ну, а если вдруг станет, то вопрос о детях будет решающим. Наташа в этом совершенно уверена. Ленару не нужна бесплодная жена. А уж теперь-то, после того, как ее арестовали за убийство сестры, он наверняка от нее отвернется. Так что никого у нее теперь не осталось, никто ей не поможет, да и не надо. Все равно для нее все кончено. В 6 утра разошлись спать. Борис Леонидович отправился в свою квартиру, а Ленара Маргарита Михайловна уложила у себя в гостиной на раскладном диване. Диван был не очень удобным, Ленар долго крутился, пытаясь найти положение, в котором можно уснуть, но скоро понял, что уснуть все равно не удастся. Он лежал на боку, открыв глаза и уставившись на свисающий край клетчатой скатерти, на которой после основного угощения Марго сервировала чай со сладостями. И думал о том, как не похож этот Новый год на те праздники, к которым он привык дома. И вообще вся его жизнь в Москве не похожа на жизнь в родной Казани. Здесь все другое, и люди тоже совсем другие. Злые, жестокие, равнодушные, готовые вцепиться в глотку любому, кто даже мысленно попробует посягнуть на их место под солнцем. Ленар Габитов вырос в семье состоявшихся профессионально людей. Папа и мама сделали хорошую карьеру, занимали высокие должности и были уважаемыми в городе людьми. После того, как Ленар окончил университет, они приискали ему престижное место в одной из крупных газет, где молодой человек и начал оттачивать навыки, полученные на факультете журналистики и социологии. Но очень скоро он почувствовал, что ему неинтересно писать для газеты, ему захотелось стать писателем и написать жесткую и неприятную правду о том, как провинциалы стремятся в Москву и как столица России, страшный, безжалостный Молох, перемалывает их жизни и души. Многие из тех, кого он знал, уезжали в Москву, и многие возвращались изломанными и разочарованными. Мало кому удавалось зацепиться и хорошо устроиться. Одноклассник Ленара, его хороший товарищ, бросил институт и поехал делать бизнес в Москву, а вернулся без денег и искалеченный, потому что все потерял и был жестоко избит. Он рассказал про Москву и про царящие в ней нравы такое, что у Ленара волосы на голове зашевелились. Ленару давно казалось, что стремление в большой мегаполис — это страшная ошибка. Он решил написать роман, который откроет населению страны глаза на распространенный миф о том, что Москва — это город больших и, главное, равных возможностей, и карьеру, и настоящий бизнес можно делать только там, а заодно прославиться при этом. Но для этого ему нужно было пройти весь путь провинциала в столице самому и прочувствовать все на собственной шкуре, увидеть своими глазами и услышать своими ушами. Он собрался уехать к дальним родственникам мамы, тете Динарии и дяде Рифату, которые давно уже жили в Москве и к которым Ленара с самого детства привозили родители, когда хотели провести отпуск в столице, походить по театрам и музеям, пообщаться со старыми друзьями. Родители были категорически против отъезда сына из Казани, настойчиво уговаривали одуматься и не делать глупостей. У него такая хорошая работа в престижном издании, и здесь рядом папа с мамой, которые помогут, если что, посоветуют. От Динары и Рифата ни помощи, ни совета не дождешься. Они очень хорошие, добрые и порядочные люди, но недалекие и малообразованные. Они в сложной жизненной ситуации не помощники, да и не молодые, и здоровьем не блещут. Но Ленар уперся и сделал по-своему. Заявив, что он давно уже не ребенок, и прекрасно обойдется без всякой помощи. В конце концов, его личная задача как раз в том и состоит, чтобы попытаться жить в Москве без всякой помощи и поддержки, без советов и финансовых вливаний. Одним словом, он уехал, поссорившись с родителями, и практически хлопнув дверью. С момента отъезда Ленар ни разу не позвонил домой, но подозревал, что тетя Динара и дядя Рифат систематически докладывают в Казань о его жизни и успехах. Успехи, правда, были пока что весьма скромными. Зарабатывал он около 20 тысяч рублей в месяц, а бывало и меньше. И за эти 20 тысяч приходилось с утра до вечера разъезжать по столице и Подмосковью на метро, автобусах, маршрутках, электричках, да еще с пакетами и коробками в руках. Одним словом, деньги даром здесь не платили. И материалу для будущего литературного шедевра пока набралось не очень много. Так, какие-то наметки. Зато в его жизни появилась Наташа Аверкина. И это можно было считать огромной удачей, неожиданным и незаслуженным счастьем. Только вот счастье это повернулось какой-то чудовищной стороной, и что с этим делать, Ленар Габитов не знал. Он знал только одно. Сейчас, в новогоднюю ночь, он лежит на чужом неудобном диване, в чужой квартире. Рядом спят совершенно незнакомые ему люди, с которыми познакомился всего несколько часов назад. И он совсем один со своей бедой. И никто ему не поможет.